и в моей детской душе разгоралось пламя ярости и ненависти к нему самому, к его словам, даже к его голосу. У меня бывало непреодолимое желание подойти к нему сзади и ударить по красному затылку. Конечно, все эти впечатления детства формировали мой характер. На примере всей семьи я видела, какой распад личности, искажение морали, ломку проходят близкие мне люди. Муж моей тетки, дядя Коля, тоже пил запоями. Умер, попал под автобус. Муж тети Маши, старшей дочери бабушки, тоже алкоголик, доходил до того, что тащил из дому все, разорил семью и умер от пьянства. А был ведь интеллигентным, умным человеком. И вот все так. Какая-то жуткая судьба у семьи. Родной брат моего деда был рабочим Путиловского завода в Петрограде. Чудесная, большая семья, и хоть один он работал, всем детям дал образование. Умер от голода во время блокады Ленинграда. Было у него две дочери, я их хорошо помню. Одна вышла замуж, и то ли муж приревновал ее, то ли они в тот вечер поскандалили, только он, пьяный, схватил топор, зарубил жену, потом ее сестру, а потом и себя зарезал. Это тоже в моей семье. Да что говорить, при нашем беспробудном российском пьянстве люди чуть что кидаются в драку или лупят чем попало. Через все мое детство прошел мутный пьяный угар. И с тех пор я ненавижу пьяниц. Для меня это самое страшное, что только может быть в человеке. Трескучие речи и пьянство. Вот чем полна сейчас Россия. Кронштадт – город на острове, маленьком острове Котлин. Город-крепость. Всего несколько улиц. Из Ленинграда раньше нужно было по воде плыть часа два. Сейчас, конечно, быстрее. А зимой надо доехать электричкой до Ораниенбаума, а оттуда на автобусе по льду через Финский залив. Городок небольшой, много зелени, бульвары, сады. Красивые дома в 2-3 этажа. В то время самый высокий дом был 4-этажный. Красивая набережная со зданием офицерского собрания. Петровский парк с памятником Петру Первому, основателю Кронштадта. Огромный морской собор. В хорошую погоду виден из Ленинграда. В те годы его превратили в кинотеатр. На площади памятник адмиралу Макарову, а дальше большой овраг. Туда мы ходили зимой кататься на санках. Сколько ребят набивалось в кино на утренние сеансы. Причем всем обязательно хотелось в первый ряд. Кидались в перегонки, и я, конечно, со всеми, в повалку. Десятки раз смотрели одни и те же фильмы, знали их наизусть, а переживали всякий раз заново. «Красные дьяволята», «Чапаев», «Веселые ребята». Это были годы, когда уничтожали, закрывали церкви. Взорвали красивую часовню напротив нашего дома. Я не могла понять, почему. Ведь было так красиво, а теперь ничего нет. Ходили слухи, что взорвут морской собор. В Большом соборе Иоанна Кронштадтского хранили картошку. Но и его хотели взорвать, да война помешала, уже не до того было. Город военный, населен он моряками и их семьями. Гражданское население работает на морском заводе. На всю жизнь запомнила я вкус ржаного кронштадтского хлеба. Его выпекали в морской пекарне огромными черными караваями по нескольку килограммов. Корка внизу такая толстая, пропеченная, а верх блестящий, как лакированный.